Мигающая неоновая вывеска гласила, что свободные места имеются. Он снял одноместный номер. Владелец мотеля, полный старик со шкиперской бородой, слушал радио. Он протянул Майклу ключ. В тот момент диктор сообщил: «Операция по задержанию Майкла Беннета пока что не увенчалась успехом. Однако представители полиции и ФБР не сомневаются, что самое позднее к утру он будет схвачен. Напомню, что Беннет, чей отец был казнен на электрическом стуле, в течение последних нескольких лет был правой рукой Сида Лоретти, однако согласился дать против своего босса свидетельские показания. Руководствуясь неизвестными мотивами, сегодня утром Майкл Беннет застрелил охранявших его агентов ФБР и представителей Генеральной прокуратуры, прибывших, чтобы доставить его в Нью-Йорк на процесс. По всей видимости, Майкл Беннет закончит свои дни так же, как и его отец, на электрическом стуле. Если, конечно, не будет застрелен во время задержания. Приметы беглеца. 23 года. Старик выключил радио со словами: «С этим Беннетом они меня достали. Наверняка парень уже свалил за границу, в Канаду, а они ищут его здесь. Но если убийца полицейских у меня в мотеле появится, то я о нем позабочусь». И он вытащил из ящика стола револьвер 45-го калибра. Майкл взял ключ и направился в номер. На душе у него скребли кошки. Он не сомневался в том, что старик его не узнал. Однако как долго ему будет вести? Полиция предпринимает все, чтобы схватить его. И многие из преследователей не заинтересованы в том, чтобы взять его живым. Даже если он и попадется в руки так называемому правосудию, то его, как пить дать, отправят в камеру смертников, вне зависимости от того, даст он свидетельские показания против Сида Лоретти или нет. С убийцами агентов ФБР и представителей Генеральной прокуратуры не церемонятся. Майкл принял душ и, погасив в номере свет, вытянулся на кровати. Рана в левом плече немилосердно болела. Но обратиться в больницу он не мог. Наверняка все врачи уже предупреждены. На одеяле, под правой рукой, покоился пистолет, который он взял у Рональда Стивенса. Сон сморил молодого человека. Он проснулся внезапно, услышав громкие голоса. За окнами, прикрытыми занавесками, мелькали разноцветные огни и слышались крики. Осторожно выглянув из окна, Майкл увидел несколько полицейских машин. До него донесся голос хозяина мотеля. «Да-да, он здесь. Точно, молодой, высокий, с черными вьющимися волосами. Вон его автомобиль». Кто-то из полицейских, посмотрев на номер автомобиля, на котором приехал Майкл, произнес в рацию: «Да, это похищенный Линкольн. Все указывает на то, что Беннет находится в мотеле». «А вот и его номер», — заявил старик, тыкая пальцем в дверь. Майкл отпрянул от окна и схватил пистолет. Похоже, он попался. Но сдаваться так быстро он не собирается. Уж лучше пускай его пристрелят, чем схватят и, обвинив в преступлениях, которых он не совершал, отправят на электрический стул. Он ринулся в крошечную ванную комнату и распахнул узенькое оконце, выходившее на задворки мотеля. Майкл, как кошка, протиснулся в него. Когда ноги его коснулись земли, он услышал треск ломаемой двери. В номер ворвались полицейские. «Вот он!» — закричал представитель закона, внезапно появившийся из-за угла. «Стоять, Беннет!» Майкл и не подумал подчиняться. Он бросился в противоположном направлении. прогремели выстрелы. Рядом с Майклом прожужжали пули. Молодой человек слышал сзади вопли. Полицейские преследовали его. Он притаился за большим фургоном. Голоса приближались. «Беннет здесь. Куда же ему деться? Давайте, шевелитесь. Старайтесь взять его живым. Эта сволочь должна предстать перед судом. Впрочем, никто не будет лить слез, если и пристрелите гаденыша». Майкл осмотрелся. Полицейские взяли мотель в кольцо. Их было не меньше двух, а то и трех дюжин. «Прочесываем каждый квадратный дюйм, ребята. Никуда он не денется. Беннет где-то на территории мотеля, и мы прижмем его к ногтю. Эй, Беннет, ты меня слышишь? У тебя имеется уникальная возможность сдаться». Майкл не знал, что ему делать. У него 7 пуль, и даже если он их выпустит, то полицейские все равно одержат победу. Сдаться или биться до конца? Он потянул на себя дверцу фургона. Та поддалась. Майкл скользнул внутрь и увидел несколько больших ящиков. Он попытается спрятаться, а там будь что будет. Полицейские продолжали прочесывать мотель. Наконец, примерно через час, кто-то произнес: «А это что за махина? Кому принадлежит? Отыскать владельца». Спустя пару минут раздался мужской голос. «Сэр, это мой фургон. Чем могу быть вам полезен?» «Отпирайте его, мистер. Мы хотим убедиться, что Беннет не спрятался внутри». «О, конечно, сэр. Только я фургон никогда не запираю. У меня все равно нечего красть. Прошу вас». Дверь распахнулась. Майкл, притаившийся за одним из ящиков, увидел полицейских. Итак, настали последние мгновения его жизни. Значит, так тому и быть. Он погибнет в перестрелке с копами. По крайней мере, его имя войдет в криминальную историю Америки. «Прошу вас, сэр, убедитесь сами в том, что я волшебник Гудвин, великий и ужасный, не прячу у себя убийцу агентов ФБР. Разрешите мне продемонстрировать вам эту чудную гильотину». Майкл увидел невысокого мужчину лет 50, облаченного в блестящий халат. На голове у него была сеточка, а концы длинных усов обернуты папиросной бумагой. Он выглядел весьма комично, суетясь и желая угодить полицейским. Мужчина сдернул черную ткань, и глазам полицейских предстала гильотина. «Что же такое, мистер?» — подозрительно спросил полицейский. «У вас имеется разрешение?» «О, гильотина, хотя и выглядит как настоящая, таковой не является», — заверил его тип в блестящем халате. «Вернее, все зависит от того, как вы ее настроите. Публика обожает, когда сначала нож падает на тыкву, разрубает ее, а потом мои ассистентки укладывают меня, но нож проходит сквозь шею, не причиняя вреда». Похоже, Майкл попал в фургон, принадлежащий бродячему иллюзионисту. «А это что?» — спросил один из полицейских, указывая на ящик, за которым сидел Майкл. «О, волшебный параллелограмм», — ответил с готовностью великий и ужасный Гудвин. «Разрешите мне продемонстрировать его необычайные свойства». С этими словами иллюзионист приблизился к ящику и столкнулся нос к носу с Майклом. Молодой человек увидел на лице иллюзиониста страх. Но тот вдруг раскрыл заднюю часть ящика и прошептал одними губами: «Живо полезайте внутрь». Майкл без разговоров подчинился. Что-то в тоне этого человека заставило его поверить. Если он залезет в ящик, то все закончится хорошо. В ящике было тесно. Майкл зажал в руке пистолет, готовый в любой момент открыть огонь.